Василий медленно возвращался через парк. Мело чистым снегом. Важно шумели деревья с крысиными гнездами. На пруду работало много мужиков и баб. Видимо, согнали всю деревню расчищать снег. Ставили какие-то жерди с флагами, хлопавшими по ветру. Все пустяки да забавы. Василий вдруг остановился, будто кто схватил за плечи, сморщился, колотилось сердце. Догадался. Он. Сколько раз видел его сквозь пьяный угар, сейчас только понял. Он. Пан Владислав Теклинский, рослый красавец в парижском апельсиново-бархата кафтане. Александров все с ним, минуэт с ним, контрданс, мазурку с ним. Василий глядел под ноги, снег лепил в щеки, в шею, но мелькнула эта острая догадка, и опять все стало затягивать похмельной одурью. Решение не принял. А его уже искали завтракать. Ну, обычай здесь такой. После веселой ночи ранний завтрак и спать до обеда. Опостылевшие друзья Ходковский и Домарадский, хвостуны, лгуны, толстопузы и хохоча подхватили под руки. «Какой би, господан пан Василий!» Александры за столом не было, и того тоже. Василий хватил крепкой старки, но хмель не брал. Он вылез из-за стола, прошел в танцевальную залу, пусто, на хорах, привалясь к турецкому барабану, спал длинный костлявый еврей. Василий осторожно приотворил двустворчатые двери в зеркальную галерею. Вдоль окон по навощенному паркету, замусоренному цветными бумажками, шли пан Владислав, нахально задрав шпагой полу апельсинового кафтана, и Александра. Он горячо ей говорил, норовисто вздергивал приком. Она слушала с опущенной головой. В ее склоненной шее было что-то девичье и беззащитное. Завезли за границу неопытную дурочку, бросили одну. Обидят, только слезы проглотят. Василию бы надо подступить гневно, потребовать сатисфакцию гордого поляка. Но он только глядел в дверную щель, страдая от жалости. Эх, плохой ты защитник, Василий!